Глава 9. Библиотека Академии — место особое. Я никак не могла привыкнуть к размерам читального зала и той тишине, которая опускалась на посетителя, стоило занять место за рабочим столом. Тем не менее, я приходила сюда часто. Мне нравилось бродить среди стеллажей, легонько касаясь кончиками пальцев корешков книг. Иногда я закрывала глаза, мысленно задавала вопрос и вела пальцами по рядам книг, пока кожу не начинала покалывать. И вот тогда я открывала глаза и видела то, что мне было нужно. Такой способ мне казался более уважительным и безопасным, чем попытки Лариссы выбивать нужный учебник, топая ногами. Может, поэтому библиотека и запирала ее порой в гнусном чулане или пугающем коридоре. В общем, я пришла в библиотеку, отметилась у магистра Оливера и под его понимающую улыбку углубилась в ряды книг, доступных для первокурсников. Закрыла глаза, мысленно поздоровалась с библиотекой и двинулась вперед, описывая странное яйцо, пряности, костер и выходку собственной метлы. Пальцы кольнуло почти сразу. Я остановилась, открыла глаза и даже головой помотала. Не может быть! Раздел «Драконы»? Ладно, может, это шутка подсознания? Мы ведь еще не проходили другие расы. Я закрыла глаза и снова провела рукой по корешкам. Ой, пальцы кольнуло так, что пришлось на них подуть. Что это за книга? «Виды слаборазумных драконов», «Зелья» и «Фамильяры». Я озадачилась. Где драконы и где зелья? И при чем тут фамильяры? Я как-то раз видела дракона на боевом факультете. Высоченный парень, я ему даже до груди не доставала. Сильный и в броне похожий на чешую. Я бы и внимания на него не обратила. Но Лэри меня тогда толкнула и сказала посмотреть ему в глаза. Вот глаза были чудесатые, с вертикальным зрачком, как у змеи. Лариса тогда сказала, что это единственное отличие драконов от людей или оборотней в этом облике. А тут фамильяры. Книгу я взяла, села за рабочий стол, поежилась от накрывшей меня тишины и открыла обложку. Автор книги — магистр Джарвис, хранитель монстрятника. Я нахмурилась. Кажется, сейчас главный там магистр Дарро? Потом сообразила. Книга-то рукописная. Значит, написали ее давно. Интересно стало. И я углубилась в предисловие. В принципе, ответы на свои вопросы я получила на первой страничке. Элиссарра соприкасается со многими мирами. И если где-то драконы — это оборотни, имеющие второй облик огромной крылатой ящерицы, то в других мирах драконы — полуразумные мелкие зверьки размером с кошку. А где-то тупые и злобные монстры, жрущие все живое. А где-то магические звери, практически духи. Так вот, в предисловии хранитель монстрятника сообщал, что написал эту книгу на основании собственного опыта. В ней он сделал описание всех знакомых ему видов драконов, а также все, что удалось про них узнать. Отдельным разделом шла информация о зельях с применением частей драконов, таких как чешуя, когти, кровь и клыки. А последняя треть книги была посвящена драконам-фамильярам. В первой главе шло описание драконус хомус, то есть дракона-человека. К описанию прилагались картинки. Мужчина, женщина, ребенок, яйцо. Яйцо? Драконы, оказывается, вылуплялись из яиц, если оба родителя были драконами. От мужчины дракона и женщины практически любой расы рождался дракон. А вот драконицы могли родить яйцо, а могли и человека. Тут большую роль играла сила магии отца. Я прочитала с интересом, особенно внимательно отнеслась к размеру яйца. От 1,5 до 2 метров? Это точно не мое. Вторая глава была посвящена каменным драконам, огромным зверюгам, живущим инстинктами. Бррр, они были пугающими даже на картинке. Человеческого облика у этих монстров не было. Они практически не приручались и вообще считались опасными хищниками. Потом были драконы-духи, драконы-рыбы, драконы-бабочки. Я залюбовалась изящным перламутровым дракончиком со стрекозинными крылышками. Но, увы, ни одно описание не подходило под мою странную находку. Я уж начала думать, что ошиблась с книгой, когда я его нашла. Именно такое сияющее яйцо было на картинке. И слово «пряности» тут тоже было. Я вчиталась и застонала. Ну, конечно, что я еще могла найти в пекарне? Фамильяр, кулинарный дракон. Появляется в местах, где готовят много-много лет. Чаще самка подкидывает яйцо в пекарню или булочную большой семьи. Почему подкидывает? Потому что откладывает 2 яйца, и второе высидеть не может. Не хватает внутреннего огня, который могут дать пряности. Я вздохнула и потерла лоб. Что ж, надо читать до конца. Если мать не удалось поймать и усадить высиживать кладку, яйцо отлично развивается в печи. На ум сразу пришел костер. После перегрева может хранить тепло около суток. Потом снова нужно греть. Если нет печи, можно засыпать пряностями. Мне захотелось побиться головой об стол. Надо же, как все совпало. Автор упоминал, что такие драконы — редкость и часто достаются ведьмам, потому что любят тепло, пряности и вкусно покушать. Особенно выпечку. Я повздыхала, но продолжила читать. Вылупляются, кормить, польза. Вот польза была интересная. Оказывается, чешуйки кулинарного дракона весьма ценятся зельеварами. Они придают приятный вкус и аромат даже самым противным зельям. Кровь усиливает эффект лекарств. Когти и роговые пластины применяют для изготовления медицинских инструментов и кулинарных шедевров. Но я ведь не кулинарная ведьма. И даже не зельевар, если бы не волшебная ложка. Вот уж метелка подсуропила. Точно шваброй сделаю.